Часть 16. Дьяков и Митенька. Митенька. «Эх, ма, обидел старика, его, и меня, и Мишеньку, и Сашу, и Варвару Александровну, всех обидел?» Дьяков. «Что ты, Митя, чем же я обидел?» Митенька. «Ну, брат, коли сам не понимаешь, говорить нечего, а скажи-ка лучше, как Кавказ-то? Вправду едешь?» Дьяков. «Еду». Митенька. «И пить и кутить больше не будешь?» Дьяков. «Не буду». Митенька. «Поздравляю, святой, значит, преподобный, облагодетельствовал всех и на Кавказ. Умирать за отечество. Герой. Алматак бег. Ну и поезжай, и черт с тобой». Дьяков. «Чего же ты сердишься?» Митенька. «Я не сержусь, а только мы, люди грешные, со святыми нам делать нечего. Эх, ма, думал я, что ты человеком стал, а ты все та же баба, слюнтяй, такая дрянь, что только поплевать и бросить». Дьяков. «Да что же ты ругаешься?» Мишенька. «А как же не ругаться, когда смотреть тошно на рожу твою преподобную? Тьфу! Весь постным маслом обмазался и рад, родишенек, святой, а у самого в глазах бес играет. Зла-то в тебе столько, сколько зла! Ух, в чуже страшно!» Дьяков. «Что ты говоришь, Митя? Какое во мне зло? На кого?» Митенька. «На всех, а пуще всех на себя. Давеча тут прощения у Миши просил. Едва в ногах не валялся. А же лучше бы ты убил его, меньше бы зла сделал». Дьяков. «Нет, Митя, нет у меня зла ни на кого. А Мишу я в самом деле простил». Митенька. «Простил? Скажите, пожалуйста. Да может, он в прощении твоем и не нуждается. Может быть, ты и в подметке его не стоишь. Виноват он, кругом виноват, как подлец. Ну и что ж из-за того? Мы все подлецы. Не нам с тобой его прощать. Да знаешь ли ты, кто он вообще такой?» Дьяков. «Знаю, Митя, все знаю». Митенька. «Врешь. А если знаешь, так пей». Подает стакан. «Пей за здоровье Михаила Кубанина». Дьяков. «Я же тебе сказал, что не хочу вина». Митенька. «Врешь, опять врешь. Не в вине тут дело, а за его здоровье пить не хочешь». Дьяков. «Да нет же, право». Митенька. «А если нет, пей сейчас». Дьяков. «Послушай, Митя». Митенька. «Нечего слушать, пей, или черт с тобой». Дьяков. «Ну ладно, давай». Митенька. «Только помни, брат, это не шутки. Это все равно, что клятва вечная. Поднимай же стакан, кричи!» Дьяков. «Не буду я кричать!» Митенька. «Ну ладно, я за тебя. Только смотри, чтоб крепко было. Как выпьем, стакан об пол. Виват! Виват! Виват, Михаил Кубанин!» Пьют и разбивают стаканы. Занавес. 1914 год.